26 февраля 2006 года, 14:35, подземелье монастыря Святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Джейми находилась в комнате виртуальной реальности, оборудованной по самому последнему слову техники. Это было самым вероятным, точнее, единственным возможным объяснением. Усевшись в облаках, она на мгновение пожалела о том, что у нее нет времени насладиться всем этим в полной мере. Это мгновение прошло, и Джейми вернулась к действительности, которая заключалась в том, что времени на то, чтобы выбраться отсюда, у нее оказалось совсем мало. Первым делом она решила избавиться от оборудования, которое, конечно же, было на ней. Джейми посмотрела на свои руки и увидела свои руки. Отлично. Она понимала, что на них практически наверняка надеты какие-то технические навороченные перчатки, но поскольку Ричардс их не видела, снять их будет не так-то просто. Как сказал бы Яни, это будет вызов. Потрогав одну руку другой, Джейми пришла в отчаяние. Она не только не видела перчатки, но и не чувствовала на ощупь. Женщина попыталась их снять, но не смогла. Несомненно, перчатки были где-то застегнуты. Если исходить из предположения, что они вообще были... Ой! Джейми еще раз попыталась снять невидимые перчатки, и снова безуспешно. Быть может, сначала нужно разобраться с главным убором, чтобы посмотреть, с чем она в действительности имеет дело. Интересно, что он из себя представляет, шлем или просто очки? Джейми старалась изо всех сил не потерять нить мыслей, сознавая, что еще не до конца пришла в себя, а тут еще эта трехмерная красочная драма, которая разворачивалась вокруг. Теперь Ричардс находилась перед престолом, сияющим так ярко, что ей пришлось прищуриться. Джейми поднесла руку к голове и прикоснулась к тому месту, где должны были быть очки. На этот раз она нащупала какую-то эластичную ленту, стягивающую затылок, попробовала ухватить очки и сорвать их с головы. У нее получилось. Облака вокруг исчезли. Она сидела, держа в руке очень дорогие, технически сложные очки. Вокруг продолжали кружиться размытые краски и образы. Когда на престоле что-то произошло, Джейми даже ощутила дуновение ветерка, но полностью сосредоточилась на том, чтобы снять перчатки. Они были плотными, от них отходили толстые провода. При ближайшем рассмотрении Джейми увидела, что перчатки закреплены на запястьях промышленной липучкой. С первой из них ей пришлось провозиться довольно долго, поскольку обе ладони оставались в перчатках. Но как только одна рука у Джейми оказалась свободна, со второй уже не возникло никаких проблем. Сознание прояснялось все больше и больше. Джейми ощупала задний карман. К ее огромному облегчению портативное устройство было на месте, по-прежнему привязанное к ремню. Это означало, что у нее сохранилась вся информация, отсканированная в архиве. Это означало, что ей известно, где находится Брита Санмарк. Это означало, что она, по крайней мере, на один шаг приблизилась к похищенным детям. Но от всего этого не будет никакого толка, если ей не удастся выбраться отсюда. Джейми переключил устройство в режим телефона, и оно впервые не сработало. Это было естественно. Она находилась в пещере, заключенной в другую, окруженную мощной электроникой. Сомнительно, что весточку наверх смогло бы передать отсюда что-либо, кроме настоящего архангела Гавриила. Ей необходимо выбраться, чтобы передать информацию Яне. Освободившись от электронных уз, Джейми огляделась вокруг. Самой последней технологией виртуальной реальности, с которой ознакомилась Ричардс, была система с подходящим названием «Пещера». Сейчас она, судя по всему, имела дело со значительно усовершенствованной версией. частности, поднятые панели пола служили четвертой стеной, на которую проецировались изображения. Оглядевшись вокруг, Джейми определила местонахождение двери. Рассмотреть ее удалось не сразу. Даже в углах проецировалось изображение. Впечатляюще. Джейми увидела, что престол, на котором концентрировалось внимание зрителя, находился в передней части зала, и предположила, что дверь должна быть напротив. Опустившись на четвереньки, она поползла в ту сторону. Похоже, никто за ней не наблюдал, иначе ее давно уже пристукнули бы. Но Ричардс не хотела разгуливать по залу без снаряжения, опасаясь, что ее могут случайно увидеть на мониторе, который она заметила в другой комнате. Остановившись в ярде от двери, Джейми внимательно ее изучила. Отсюда различить очертания было уже гораздо проще. Она с любопытством отметила металлическую табличку с названием производителя «Allende International». Ричардс предположила, что по-прежнему находится в пещере под монастырем. По ее прикидкам, управляла программой виртуальной реальности консоль, расположенная в комнате с архивами, а сама пещера, скорее всего, находилась за второй закрытой дверью. Если это так, то там должен быть тот самый альков, из которого она попала в комнату с архивами. Джейми вспомнила слова брата Тимофея. «Мне нужно будет уйти». Значит, ее усыпили, затем поместили в комнату виртуальной реальности в ожидании кого-то еще. Следовательно, здесь должен находиться охранник. Допустим, она выйдет за дверь. Что делать дальше? Из огромной пещеры должен быть еще один выход. Здоровенное зеркальное стекло, сложную электронику и тяжелые стальные шкафы просто нельзя было протащить тем путем, каким она сюда попала. Но как найти второй выход? Надо вернуться к однонаправленному окну. Оттуда можно будет наблюдать за происходящим, оставаясь невидимой. Итог. Ей необходимо как можно быстрее передать информацию Яне. Прочитав короткую молитву, Джейми толкнула дверь.